Глава 15. Альянс. В настоящее время группа Ингуна находилась в таком месте, где сходились два тоннеля, образовывая тем самым нечто наподобие комнаты. Он уже замечал такие стыки несколько раз, и, по всей видимости, они использовались в качестве складов и комнат. Потолок был высоким, а сама комната была достаточно широкой, чтобы в ней вместились все 50 орков. Монстры, казалось, прямо-таки высыпались из обоих тоннелей сразу, а мини-карта быстро покраснела. Пока орки доставали свое оружие, Ингун, наблюдавший за происходящим, вдруг громко закричал: «Каменные пауки! Закрыть глаза!» Карак и большинство орков последовали совету Ингуна и прикрыли глаза. Некоторые не успели отреагировать, поскольку все это было слишком неожиданно, однако Ингуну некогда было ждать. Больше ничего не выкрикивая, Ингун плотно закрыл глаза и что-то бросил на пол. Донесся звук бьющегося стекла, и комнату заполнил яркий свет. Ингун тут же открыл глаза и прокричал: «Открыть глаза и атаковать! Будьте осторожны, их яд вызывает паралич!» От слишком яркого света ему пришлось прищуриться, однако он мог рассмотреть, что перед ним происходит. Повсюду виднелись огромные серые пауки, ростом с обычного человека. Каменные пауки. Эти монстры часто появлялись в таких местах, как подземелья или пещеры. Они нападали стаями, а их яд обладал сильным парализующим действием, так что бороться с ними было весьма непросто. Тем не менее, у них была фатальная слабость, и это был свет. Пауки жили в кромешной тьме, так что появление света приводило к тому, что они теряли способность двигаться и даже теряли сознание. Подготовка того стоит. В прошлый раз, когда он исследовал это место, то не видел в нем никаких монстров, однако на всякий случай решил подготовить кое-какие материалы для ведения боевых действий в пещерах. Вот зачем нужно готовиться к бою. Естественно, в лагере Шутры не было предметов, содержащих магию световой вспышки. Все, что он взял с собой, было предоставлено ему Крисом. Не было никакой гарантии, что на этот раз он наткнется на монстров, но после того, как появились каменные пауки, Ингун обрадовался, что заранее потрудился обзавестись необходимыми материалами. Каменные пауки охотятся группами, и каждая группа всегда должна иметь босса. Он был в этом уверен, потому что в саге о рыцарях по-другому и быть не могло. «Босс, давайте-ка найдем босса!» Боссы каменных пауков были в 2-3 раза больше обычных особей. И действительно, Ингун зафиксировал на мини-карте наличие жирной красной точки. Среди всех остальных это была действительно большая точка. «Карак, за мной! Там босс!» Вместо того, чтобы вооружиться мечом, он поднял факел, который уронил один из орков. Наибольшей уязвимостью каменных пауков был свет, а следующий – огонь. «Понял!» – громко закричал Каррак, однако сделал прямо противоположное. Вместо того, чтобы следовать за Ингуном, он побежал впереди него. Риск был оправдан, если это позволяло найти им босса. Пока орк размахивал своим топором, Ингун снова кое-что достал. «Еще одна! Закрывай глаза!» Он хотел, чтобы босс каменных пауков оказался в ошеломленном состоянии, и, не глядя на его огромные извивающиеся ноги, Ингун закрыл глаза и бросил бутылку, которая взорвалась белой вспышкой. Поскольку детонация произошла в узком пространстве, свечение было более интенсивным, но Ингун, естественно, этого не видел, поскольку плотно зажмурился. Досчитав до 3, Ингун удовлетворенно открыл глаза. «Он больше похож на королевского краба, а не на паука». Каменный паук, который был намного больше человеческого роста, застыл на месте, подставив под удар нижнюю часть живота. Даже не дождавшись команды Ингуна, Карак ринулся вперед и замахнулся топором. «Дунь!» Удар топора о живот прозвучал точь-в-точь, как металлический ляск. Карак прямо-таки опешил от прочности панциря, которая оказалась просто за гранью воображения. Тем не менее, Ингун не медлил и поднял факел. «Карак, они уязвимы к огню!» Однако после первого же удара факел попросту сломался. Что это было? И почему топор Карака попросту отскакивает от панциря? «Может, мне стоит попробовать ауру?» – подумал Ингун и начал концентрироваться на своей внутренней энергии. И в этот момент... «Шутра, твой меч!» – послышался сзади голос Кейтлин. Была это какая-то магия, или Ингун действительно услышал ее голос, но он быстро отскочил назад и вытащил меч, закрепленный у него на поясе. «Пылающий клинок!» – крикнула Кейтлин, и во все стороны полетели искры. Было вполне очевидно, что она произнесла заклинание, дающее дополнительный урон огнем. «О-о-о! Магия, магия! Значит, я смогу выучить пылающий клинок?» Ингун представил себе сцену, где Кейтлин собирается ударить его огненным мечом, и покачал головой. «Нет уж, мне нельзя получать такие удары!» Ингун засадил свой меч в брюхо паука-босса. От ударов Карака панцирь ослабел, а в сочетании с действием огня и аурой третьего уровня Ингуна, меч сумел преодолеть защиту и проникнуть внутрь. «Урха!» Ингун повел мечом вперед и просто-напросто выпотрошил паука. За ним последовал Карак, нанося по брюху паука свои сокрушительные удары. «Вах, потрясающе!» Ингун взмахнул мечом и ударил паука по голове. «Кик!» Босс каменных пауков странно задергал лапами, которыми решил заняться Карак, а Ингун тем временем вытаскивал засевший в голове монстра меч. «Шутра, еще немного!» Кейтлин побежала к нему, на ходу подбадривая, вместо того, чтобы атаковать. Казалось, что она хочет дать Ингуну расправиться с пауком единолично. «Да, Нуна!» Поддержка со стороны всегда придавала ему силы, так что вспотевший Ингун снова взмахнул мечом и рубанул голову паука. На этот раз криков больше не было, подергивающиеся лапы тоже перестали двигаться. Это зрелище целиком и полностью говорило о том, что босс мертв. «Вы получили новый уровень!» Несмотря на то, что ему помогал Карак, Ингун получил более значительные достижения. Кроме того, каменные пауки были далеко не теми монстрами, на которых можно охотиться первому попавшемуся. Таким образом, вполне естественно, что он получил много опыта. «О, 9-й уровень!» Довольный Ингун только было хотел открыть окно характеристик и навыков, как его отдернула Кейтлин. «Шутра, что с тобой?» На ее лице читалось одновременно и удивление, и беспокойство. Спустя мгновение Ингун понял, в чем дело. Ее реакция была связана со светом, сгенерированным благодаря получению уровня. «А, да, я в порядке. Это что-то вроде благословения. Иногда так бывает. Правда, Карак?» «Да, я такое уже видел несколько раз». Карак подтвердил его слова, но проблему это не решало. Что еще за благословение? Откуда берется этот свет и каковы его последствия? Ингун не мог придумать, как объяснить все эти процессы. К его облегчению Кейтлин сказала одно слово, которое могло все объяснить. «Гандхарва?» «Да, Гандхарва». На самом деле Гандхарвы не обладали подобными способностями, но Ингун решил использовать это оправдание. Среди всех многочисленных рас Гандхарвы были в меньшинстве, а Ингун, то есть Шутра, был помесью Гандхарвы и Суры. Отсюда и результат. «Спасибо за магическую помощь, это было здорово». Ее вмешательство и правда оказалось полезным и своевременным, но Кейтлин лишь выразительно покачала головой. «Нет, все благодаря Шутре. Я просто использовала магию, о которой ты упомянул». «А? Ты раньше не сражалась против каменных пауков?» «Сегодня первый раз». «Так получается, что она использовала заклинание после того, как услышала, что я прокричал Караку?» Хоть это и было несколько очевидно, он не мог не восхищаться ее действиями. «А ты что, раньше уже боролся с этими тварями? Честно говоря, я немного удивлена», — задала Кейтлин Ингуну его же вопрос. «Нет, но я читал о них в книгах». По правде, Ингун действительно читал о них, но и, естественно, убивал их в больших количествах. Впервые он узнал о каменных пауках из руководства на сайте, так что в какой-то мере Ингун ей не соврал. «Нуна, давай поговорим об этом позже. Мне нужно посмотреть, что с моим отрядом». «Хорошо». Кейтлин кивнула и опустила капюшон. Пламя сошло с меча Ингуна, а сам он направился в сторону Карака и его подопечных.